Галина Герасимова. «Выжить в отпуске». Глава первая. Сегодняшний день можно было назвать отвратительным. Оба солнца светили настолько ярко, что лучи пробивались сквозь плотные жалюзи, попадали на проекцию и просвечивали куски отчета. Инге пришлось несколько раз поворачивать картинку, чтобы дочитать доклад, пока она не нашла удобное положение для экрана. Правда, теперь неумолимые лучи нещадно жарили спину. И почему не мог идти дождь, как вчера или на прошлой неделе? И людей на улице было поменьше, и работе ничего не мешало. Инга Громова, директор развивающегося агентства недвижимости «Амадина», потянулась, разминая затекшие от долгого сидения мышцы, еще раз с тоской взглянула на отчет, отвратительно выполненный, что уж тут говорить, и нажала на кнопку вызова на телефоне. «Ларочка, зайди ко мне на минуту». Дверь осторожно скрипнула. Новенькая девочка-риэлтор только неделю назад приступила к работе и отчаянно боялась начальства. «Можно?» «Естественно, я же не просто так тебя звала». Инга повернулась к Ларочке, оглядывая ту с ног до головы. Бронзового цвета обтягивающий комбинезон с черными полосками и эмблемой в виде Амадины, небольшой домашней пичуги, форму которую разработали специально под фирму. Хорошо сидел на невысокой шатенке. Куда лучше, чем на самой худощавой Инге. Инга считала, что такой вид лишний раз напомнит покупателям, что работники агентства помогают им обрести свой дом. Под пристальным взглядом директора Ларочка занервничала и украдкой оглядела себя, пытаясь понять, все ли в порядке. Но спросить не решилась. Все знали тяжелый характер директора, а уж если она вызывала кого-то на ковер, быть беде. «Ты писала в своем резюме, что у тебя есть опыт работы, так?» Издалека начала Инга, поглядывая на свои ногти. «Один недавно сломался, а значит, вечером нужно бы заскочить в салон». Она ненавидела тратить время на маникюры и прочие глупости, но внешний вид директора был своеобразной визитной карточкой агентства, и приходилось выглядеть идеально. Ухоженные розовые ноготки, длинные каштановые волосы, легкий макияж. Инга отбоя не знала бы от поклонников, если бы не жесткий характер и деловая хватка, которые отпугивали от нее мужчин. «Я стажировалась на старших курсах в университете», — пробормотала Ларочка. «А еще у тебя указано, что ты очень ответственно относишься к работе». Инга специально выделила слово «очень». «Это правда». Голос у Ларочки едва заметно дрожал. Она не понимала, куда клонит директор. А Инга одним жестом развернула экран так, чтобы он увеличился в размере раза в два, и ткнула пальцем в проекцию. «И ты со своей ответственностью считаешь, что я могу представить заказчику этот отчет? Что он скажет мне после этого? Ты даже не удосужилась сама съездить и убедиться, что этот участок свободен. Скопировала фотографию из сети». «Это снимок со спутника с максимальным разрешением», — попыталась оправдаться Ларочка. «Трехдневной давности», — язвительно добавила Инга. «Повезло, что сегодня я пролетала неподалеку от этого места и увидела там это». Очередная фотография возникла на экране. Участок, который они собирались выкупить, был огорожен, и надписи «продается» уже не было. «Ой», — Ларочка посмотрела округлившимися глазами на снимок и прижала ладонь к губам. «Надеюсь, ты понимаешь, что после такого мы не продолжим сотрудничество. Пиши заявление». Безжалостно добавила Инга и отвернулась, не обращая внимания на всхлип за спиной. «Инга Васильевна...» Жалобно протянула девушка, но слезами директора было не пронять. «Не испытывай мое терпение. Или ты хочешь, чтобы я написала в твоей трудовой книжке, что ты уволена за халатность?» «Нет, простите». Ларочка расплакалась и выбежала из кабинета, чуть не столкнувшись в дверях с младшей сестрой Инги, Соней. В отличие от строгого директора, Соня была самой добротой и даже попыталась узнать у девушки, что произошло, но та только разрыдалась еще горше. «Опять доводишь наших сотрудников», — пожурила сестру Соня, подходя к столу и небрежно садясь на самый его край. Стул для посетителей она проигнорировала. «Сами виноваты, работать надо, добросовестно», — проворчала Инга, с любопытством оглядывая сестру. Та в очередной раз резко сменила стиль. Ее длинные волосы преобразились, став ярко-зелеными, как у русалки. Да и макияж в виде чешуек по коже намекал на то, что младшенькой захотелось перемен. «Девочка ошиблась, с кем не бывает», — пожала плечами Соня. «У нас такого не будет», — жестко произнесла Инга и спохватилась. «Ты зачем приехала? У тебя ведь курсы в другом городе». «Дорогая, вообще-то у тебя день рождения, и мы собирались отпраздновать его вместе», — возмутилась Соня. А Инга только сейчас вспомнила об этом важном событии. И правда, ей стукнуло 30, а она и забыла. Так разозлилась с утра на эту Ларочку. «Ничего не получится». Посмотрев на свое расписание, вздохнула Инга. «Я уже назначила планерку на 5 часов, у меня крупный проект намечается. Продажа целого острова. Надо организовать туда ребят. А я все никак не могу решить, кого отправить». «Съезди сама». Соня пожала плечами. «Только представь. Солнце, теплый песочек, море. Как давно ты не была в отпуске? Год? Два?» «Я была. 2,5 года назад». «Да-да, я помню. Те 2 дня, когда ты заболела и решила, что тебе надо отдохнуть». Сестра закатила глаза, а затем резко наклонилась и стукнула по столешнице ладонями. «Тебе нужен отдых. А то ты бледная, как моль. Сидишь в офисе безвылазно, закопалась в межгалактической сети. Скоро сама просвечивать, как голограмма будешь. Давай ты мне дома нотации почитаешь». Инга с раздражением посмотрела на часы. Времени, чтобы подготовиться к собранию, оставалось все меньше. «Извини, но мне правда очень надо». «Я знаю, что тебе надо», — решительно произнесла Соня и поставила перед ней коробочку с пышным алым бантом. «И раз уж мы никуда не идем, то держи подарок тебе на день рождения». «Спасибо». Инга вежливо улыбнулась и собралась убрать коробочку в стол, но Соня перехватила ее руку. «Открой! Неужели тебе не интересно, что там?» «Потом открою». «Нет, сейчас». «Ну что ты как ребенок, ей-богу!» — вздохнула Инга, но поняла, что легче сдаться, и потянула пышный бант. Внутри оказалась странная механическая пластинка. «И что это?» «А ты нажми на серединку и поймешь». Загадочно улыбнулась Соня, и Инга послушно выполнила указание. В тот же миг приятный женский голос произнес: «Спасибо, что воспользовались услугами межпланетной телепортации. Удачного путешествия!» Кабинет залила яркая вспышка, и Инга исчезла из кресла с громким хлопком. С самого детства Инга не любила путешествовать. Ее укачивало в обычном транспорте, а на космических кораблях давление падало так низко, что большую часть полета она проводила в каюте, не в силах держаться на ногах. Но больше всего она ненавидела межпланетную телепортацию. Та вызывала панический страх. Быть расщепленной на миллиарды молекул, чтобы заново собраться в другом месте, что может быть хуже? А вдруг они соединятся неправильно или не соединятся вовсе? До сего дня Инге удавалось избегать этого вида перемещений, и стресс от телепортации был настолько силен, что, шлепнувшись с удобного офисного кресла на горячий песок, она несколько секунд лишь лихорадочно глотала воздух. А затем в панике стала ощупывать себя со всех сторон, надеясь, что нога или рука не остались где-то на другой планете. И только когда первый страх прошел, Инга осознала, что произошло, и громко закричала, глядя в безоблачное голубое небо. Солнце там было одно, значит, она действительно попала на другую планету. Постепенно страх сменила ярость, а крики — проклятия в адрес безрассудной сестры. Инга была готова убить Соню за такой подарочек. «Девушка, с вами все хорошо?» — окликнул ее низкий мужской голос, и Инга обернулась. Неподалеку стоял растрепанный русый парень с фотоаппаратом. Он был лет на 5 младше ее. На лице незнакомца отразилась смесь любопытства и участия. «Нет, со мной все плохо». Инга встала, отряхивая песок с костюма. В спандексе, из которого был сделан комбинезон, было жарко, и она расстегнула молнию, отчего взгляд парня стал еще более заинтересованным. Ей было плевать. Она видела его первый и последний раз и могла пройти мимо даже голой, а не то, что в кружевном нижнем белье. Во время телепортации подарок упал в песок рядом с ней, и Инга повозила рукой, пытаясь его отыскать. Наконец, нужная коробочка попала под пальцы, и она торопливо нажала на серединку, зажмурившись и ожидая возвращения. Ничего не произошло. Повторное нажатие также ни к чему не привело. «Ну давай же, работай!» — сквозь зубы бормотала Инга, нажимая кнопку снова и снова. «Можно я посмотрю?» — нависла над ней тень незнакомца, и Инга с раздражением взглянула на подошедшего к ней парня. Но он ее гнева словно и не заметил, или же предпочел проигнорировать, рассматривая черную коробочку. Потом вынес вердикт. «Это одноразовый телепорт. Повторно не сработает». У Инги оборвалось сердце. «Отлично». Она встала и запустила подарок в море, чьи волны ласкали песок буквально в паре метров от ее приземления. Коробочка с громким плеском погрузилась в воду. «Вообще-то здесь не принято мусорить», — заметил незнакомец. «Давай ты не будешь меня учить». Инга огляделась и, приметив вдали двухэтажный домик, пошла к нему. Телефона и кошелька у нее с собой не было, но за межгалактическую связь можно было заплатить по штрих-коду, вбитому на руке. И она надеялась, что у Сони есть объяснение произошедшему, потому что кроме как глупой шуткой называть такое приключение Инга не могла. Заодно она собиралась приобрести билеты на ближайший рейс, а еще лучше такой же телепортер. Она не собиралась задерживаться на этой планете надолго. Идти по песку в туфлях на каблуках было ужасно трудно, и Инга спотыкалась через шаг, пока не добралась до домика. Судя по вывеске, это была двухэтажная гостиница. Неподалеку располагались одиночные бунгало на сваях. Рай для туристов, приехавших к морю. Инга увидела, как в воде веселятся дети, ныряя волны, а мамочки загорают лежа на песке. Немного удивляло отсутствие тентов и шезлонгов. Да и пляж выглядел диким, но зацикливать на этом внимание она не стала. Резко толкнув бамбуковую дверь, она зашла в гостиницу и огляделась. «Добро пожаловать!» Широко улыбнулся всеми 44 зубами, стоящий за стойкой, рандалец. У неподготовленного жизнью человека такая улыбка могла вызвать обморок. Инга сумела сохранить невозмутимое выражение лица. За время существования фермы она успела поработать не только с людьми, но и с другими расами. И мохнатые низкорослые рандальцы были не самые странные из них. Те же крокодилоподобные гингоны пугали Ингу гораздо больше. У рандальцев минусом была даже не внешность, ходящей на двух лапах собаки, а упрямство и докучливость. Придирчивые до мелочей и въедливые, как мухи, они могли убедить в своей правоте кого угодно. Именно поэтому Инга ненавидела заключать с ними сделки. В итоге она всегда оставалась в минусе. «Здравствуйте», — ответила девушка, порадовавшись, что кулон-переводчик был с ней, и потому она поняла лающую речь инопланетянина. «Где я могу воспользоваться межпланетной связью?» «Боюсь, сейчас это невозможно». Рандалец глубоко вздохнул, всем видом показывая огорчение, и посмотрел куда-то за Ингу, на пока что безоблачное небо. «Надвигается буря, и связи какое-то время не будет». «Буря?» — недоуменно уточнила Инга. «О, можете не волноваться, это космическая буря, на планете вам ничего не грозит». Догадавшись, почему она удивилась, замахал мохнатой рукой администратор. «Просто Октавия расположена в кольце метеоритов, и они частенько создают помехи. Вам повезло, что вы успели телепортироваться сюда до начала бури, иначе вместо пляжа могли угодить в джунгли». Он захихикал, а затем что-то вспомнил и выложил на стойку яркую программку, явно оживившись. «Кстати, наш проводник с радостью проводит вас в джунгли и обратно за небольшую плату. Увлекательнейшее путешествие, скажу я вам». «Спасибо, не надо». Инга вздрогнула от подобной перспективы. Не то чтобы она не любила туристические походы, даже отправлялась как-то раз в институте, в горы. Но сейчас у нее просто не было на это времени. «Могу ли я тогда приобрести у вас телепортер, пока буря не разыгралась?» В конце концов, она могла наорать на сестру по возвращению домой. «Увы, но последний телепортер был куплен вчера, а привоз новых запланирован через месяц». Рандалец поджал губы, возмущенный тем, что к его советам не хотят прислушиваться. «Так долго?» Невольно вырвалось у Инги. «Это дата прибытия следующего корабля», — пожал плечами администратор. «Вы имеете в виду торгового корабля?» Похолодев, несмотря на жару, уточнила Инга, но рандалец снова покачал головой. «Корабль прилетает на нашу станцию раз в месяц. Очень неудачное расположение, очень». Он снова покачал головой, а Инга ухватилась за стойку, чтобы не упасть. «Месяц? Нет, это не могло быть правдой». «А кто у вас купил телепортер?» Она понимала, что готова выкупить единственный шанс поскорее убраться с этого курорта за любые деньги. «Мы не раскрываем имена наших покупателей», — возмутился рандалец, и Инга с досады стукнула по стойке кулаком. Что мне тогда делать? Мне надо вернуться домой как можно скорее. Есть другие способы убраться с этой планеты. Администратор развел руками-лапами. И Инга медленно выдохнула. Мысленно досчитала до 10 сначала на русском, потом на китайском, а последний раз на андалийском. Это был самый сложный язык из ей известных. Все это время рандалец терпеливо ждал. «Я бы хотела снять номер», — сказала Инга сквозь зубы, понимая, что деваться пока все равно некуда. «Инга Громова, мой идентификационный номер 105А307». Рандалец поспешно вбил код, что-то пощелкал у себя на экране и снова расплылся в улыбке. «Вам оставлено послание и заказано бунгало номер 4. Распишитесь, пожалуйста, что получили». Он положил на стойку плоский галопроектор и карточку-ключ. Инга вцепилась в них, едва успев поставить закорючку на возникшем экране. Отошла в сторонку и присела на диван, положив проектор к себе на колени, и в нетерпении открыла сообщение. На пластинке возникла миниатюрная проекция сестры. Соня покрутилась, словно пытаясь понять, попадает ли в объектив, и помахала Инге рукой. «Привет! Если ты видишь эту запись, то ты уже на октаве и готова меня убить». Начала она со смиренным выражением лица, но лукавая улыбка то и дело скользила по ее губам. «Я приму твой гнев, когда ты вернешься, но пока ты в отпуске, не порти себе удовольствие и насладись этим месяцем сполна, а о работе я позабочусь. Можешь мне довериться». Инга выругалась, а Соня словно специально сделала паузу, позволяя ей выпустить пар. Впрочем, может, и специально. Она прекрасно понимала, какая будет реакция у сестры на такой подарок. «Я сняла тебе лучшее бунгало на пляже и собрала все необходимые вещи. Питаться можешь в отеле, где ты, несомненно, уже побывала. У них готовят восхитительные амульбу. Это местное блюдо из моллюсков и грибов. Обязательно попробуй. Также советую совершить увлекательную экскурсию в джунгли. Администратор отеля рекомендовал ее как главное развлечение на их диком курорте. Ну и, конечно, подцепи себе какого-нибудь горячего парня и расслабься в его объятиях. Добро пожаловать на Октавию, сестричка. И с днем рождения!» Соня подмигнула и исчезла. А Инга еще несколько секунд смотрела в пустоту, пока не почувствовала, что за спиной кто-то стоит. Быстро оглянулась. Самым нахальным видом на нее пялился тот самый парень, которого она встретила на пляже. «Что тебе?» Осознав, что он слышал весь монолог сестры, грубо спросила Инга, поспешно убрав пластинку в карман. Толку с этого послания было разве что на мордашку Сони полюбоваться, представляя, что она сделает сестрой за такой подарок. Парень добродушно улыбнулся. «Хотел познакомиться, мы вроде как соседи». Он указал на пластиковую карточку с номером 4, которую она все еще держала в руке. «Я из третьего бунгало, меня зовут Аркас. Можно просто Арк, буду рад помочь». Инга прошла мимо, проигнорировав протянутую ей руку, так что остаток фразы улетел в пустоту. Понятно», — пробормотал новый знакомый себе под нос и сделал вид, что собирался почесать голову. Инга вышла на крыльцо, вдохнула горячий воздух и торопливо направилась к бунгало. Сейчас ей больше всего хотелось побыть наедине с собой и подумать. Но не могла ситуация быть безвыходной. Наверняка есть способ убраться с этой треклятой Октавии, хотя бы найдя того счастливчика, кто выкупил телепортер. Прямо перед ней. Как бы Ингу не раздражала вся эта ситуация с внеплановым отпуском, она не могла не признать, что бунгало ей досталось замечательное. Оно было построено из смеси природных и современных материалов. И внутри оказалось достаточно комфортным. Ванная комната, совмещенная с санузлом, двуспальная кровать, занимающая добрую треть бунгало, большой стол с ночником в виде диковинного цветка и галопроектор с кучей записанных на нем фильмов. Маленький холодильник в углу был под завязку забит всякими орешками и шоколадками. И здесь тоже не обошлось без Сони, ведь кроме нее никто не знал об этой маленькой слабости директора Амадины. В баре нашлось несколько бутылок превосходного шампанского, а на столе стояла корзина с самыми разнообразными фруктами. От экзотических и малознакомых тимпуэ, выглядящих как арбуз с иголками и при этом безумно кислых, до спелых сочных апельсинов. Впрочем, сестра позаботилась не только о досуге. Шкаф был забит нарядами, яркими купальниками, легкими платьями. Инга нашла там и несколько походных брюк и футболок, не иначе как приготовленных для прогулки в джунгли. Обувь нужного размера варьировалась от босоножек на шпильке до высоких берц. Зато нижнее белье поражало своей кружевной красотой. Инга с недоумением посмотрела на три тонкие веревочки, пытаясь сообразить, как это стоит носить, и главное, есть ли вообще смысл в таком белье. Она не была ханжой, но такие откровенные наряды не надевала, предпочитая практичность и удобство. Наконец, изучив бунгало вдоль и поперек, Инга собралась отправиться на поиски покупателя-телепортера, но, высунув нос на солнцепек, поняла, что далеко в своем комбинезоне не уйдет, растаяв под жаркими лучами. Поэтому, скрипя сердце, переоделась в легкомысленное короткое платье и вышла из бунгало с твердым намерением отыскать выход с этой планеты. Поблизости отдыхающих не было, и девушка отправилась к морю, откуда доносился смех и веселые крики. Правда, людей там оказалось немного. То ли курорт не слишком популярен, то ли сейчас не сезон. Волны были довольно большими, но это не мешало молодой паре кувыркаться в воде. Еще один мужчина постарше, толстый, как морж, и с такими же усами, лежал на песке, лениво листая бумажную книгу. У Инги даже дыхание перехватило от вида такого раритета в его руках. Трое парней лет 20 играли в мяч, перекидывая его через натянутую сетку. Ближе всех оказалась молоденькая блондинка в широкополой шляпе, втирающая в длиннющие ноги молочко от загара. То, с каким старанием и изяществом она это делала, говорила не столько о заботе о коже, сколько о том, что она пыталась привлечь к себе внимание парней. По крайней мере, один из них, заглядевшись на красотку, пропустил мяч, и тот угодил ему прямо в нос. «Простите, это не вы недавно приобрели телепортер?» Решила не ходить вокруг да около Инга, остановившись рядом с девушкой. Та сняла широкие солнечные очки, посмотрев на нее из-под длинных ресниц. «Конечно, нет. Я так долго мечтала оказаться на Октавии, что уезжать отсюда раньше времени не намерена», — фыркнула она возмущенно. И тут же поинтересовалась. «А что, вы хотите улететь?» «Очень. Ну и зря. Сейчас лучшее время для купания в целебной грязи. Вы разве не знали?» Блондинка снова потянулась к флакончику с молочком, и Инга, извинившись за беспокойство, пошла дальше. Следующими допросу подверглись парни с мечом, но и они не покупали телепортер. Зато предложили присоединиться к игре. Вот только Инге было не до веселья, она не хотела тратить время впустую. Полчаса поисков результатов не дали. Людей на пляже было мало, и она успела опросить всех. От влюбленной парочки, вылезшей из моря погреться на солнышке, до читающего книгу «Моржа». Но никто из них не покупал телепортера. К тому же, все были искренне удивлены желанию Инги покинуть Октавию. Помимо чудодейственной грязи, о которой уже рассказала длинноногая блондинка, Инги поведали о празднике цветов в местном племени юолов, о нересте тифлории, редкой и вкусной рыбы, косточки которой при жарке становились просто сахарными, и, конечно, о самом увлекательном мероприятии, запланированном на начало следующей недели – поиске сокровищ в джунглях. Инге до поиска сокровищ не было дела. У нее только что с вероятностью 99,9% сорвался крупнейший за ее работу проект, и она не могла об этом не думать. Только вот от самоедства проку было столько же, сколько и от опроса. Когда ноги уже отказывались идти, Инга села на песок, глядя на море, и жалея, что не надела под платье купальник. Сейчас она не отказалась бы искупаться, чтобы отрешиться от происходящего. Хорошо хоть догадалась сменить свои туфли на каблуке на легонькие босоножки, иначе свалилась бы гораздо раньше. «Кажется, кому-то не помешает освежиться». Что-то холодное прикоснулось к шее, и Инга резко отпрянула, чудом не упав на песок. Позади, с холодной банкой пива, стоял незнакомый мужчина, которого она до этого на пляже не видела. Он улыбался ослепительно белыми зубами, и если бы не цвет кожи, да небольшие чешуйки на висках, шее и руках, то его можно было бы принять за человека. А так Инга безошибочно распознала в нем Нептунца. «Кайран», — представился мужчина, протягивая ей напиток, и уселся рядом. Кожа у него была такой загоревшей, что по сравнению с ним Инга выглядела настоящей снегурочкой, если, конечно, можно считать загаром ярко-синий оттенок. Впрочем, для представителей этой расы такой темный цвет действительно являлся редкостью. «Инга», — ответила девушка и, подумав, взяла банку из рук инопланетянина. На мгновение их пальцы соприкоснулись, и ее будто током прошибло. Пить захотелось нещадно, а легкое холодное пиво показалось настоящей амброзией. «Я тебя не видел здесь раньше». Он слегка склонил голову, разглядывая ее изумительными зелеными глазами, и Инга покраснела, невольно вспомнив пожелание сестры. «Курортный роман. Таким красавцем грех не увлечься». «Я только сегодня прилетела, вернее, телепортировалась», — ответила она, чуть поморщившись. Кайран заметил ее гримасу. «Ты не выглядишь счастливой. Позволь догадаться, тебя кто-то сюда отправил». «Как ты узнал?» — удивленно воскликнула Инга. «Очень просто. Мы же немного телепаты». Мужчина наклонился и накрыл ее руку своей. «Хочешь, докажу? Тебе нужно что-то маленькое, круглое и черное». Он ловким движением фокусника вытащил из кармана шорт телепортер и подкинул его на ладони. Инга ахнула, поняв, что путь к возвращению домой так близко, и бог с ней, с бурей, она готова рискнуть. «Так это ты его купил?» «Как вижу, он оказался у меня очень вовремя». Кайран самодовольно улыбнулся. «Мне эта штучка не особо нужна, и я готов уступить его прекрасной леди, если ты согласишься провести со мной этот вечер. И кто знает, может и ночь». Последние слова он произнес будто в сторону, наклонился еще ближе, отчего у Инги невольно ёкнуло сердце. Пришлось дать себе мысленную пощечину, чтобы не упасть в чужие объятия. Происходило нечто невообразимое. Никогда прежде она не влюблялась с первого взгляда, но рядом с Кайраном чувствовала себя безвольной куклой. Даже когда он приобнял ее за плечи, притягивая к себе, только приоткрыла губы, ожидая сладкий поцелуй. Но вместо этого улетела от резкого толчка в сторону, попробовав местный песок на вкус. «Убери от нее свои руки», — послышался смутно знакомый голос. Когда Инга отплевалась от песка, с глаз будто пелена спала. И Нептунец уже не выглядел идеалом мужчины. Она запоздало вспомнила, что телепатами представители этой расы не были, зато умели выпускать феромоны, вызывающие глубокую симпатию, и беззастенчиво этим пользовались. Однажды до дипломатического скандала дошло, когда Нептунец совратил дочь министра военных дел, и вроде как с тех пор использование феромонов на людях было под запретом. Но вряд ли на этой богом забытой планете действовали хоть какие-то общепринятые нормы поведения. К счастью, за Ингу вступился тот самый парень-фотограф, которого она встретила первым по прибытию на Октавию, и теперь они стояли с Нептунцем, набычившись и сжав кулаки, разглядывая друг друга из-под лобья. Потихоньку стал подтягиваться народ, гадая, будет ли драка. Конечно, все поняли, что в дело замешана Инга, поэтому блондинка завистливо вздыхала, что мужчины собираются драться не из-за нее. Морж сетовал на падение нравов, а парни с мечом делали ставки, кто победит. Если бы не телепортер, Инга давно бы плюнула и ушла, ей вовсе не нравилось быть предметом обсуждения. А так пришлось подняться, отряхнуться и скромно встать в сторонке под прицелом любопытных глаз. Она надеялась, что до драки не дойдет. Почему Нептунец отступил, Инга так и не поняла. Просто в какой-то момент он бросил на фотографа раздраженный взгляд и пошел прочь. Телепортер остался лежать на песке рядом с выроненной банкой пива. Инга поспешно подобрала его, не понимая, как можно взять и выбросить такую дорогую вещь. «Я рад, что успел вовремя». Арк подошел к ней, зажимая окровавленную правую ладонь. Оттолкнув от нее Нептунца, парень порезался о его чешую. «Похоже, ты раньше не имела дел с этой расой». «Не довелось», — кивнула Инга и, чувствуя вину, достала из кармашка платья платок, протягивая парню. «У тебя кровь идет». «А, ерунда». Он беспечно махнул рукой, но платок к руке приложил. «Спасибо. Ты бы поосторожнее с ним. Кай любит ухлёстывать за молоденькими студентками». Тогда в этот раз он немного ошибся с возрастом. Инга фыркнула, хотя комплимент был ей приятен, а затем посмотрела на телепортер в своей руке. «Как думаешь, сколько стоит эта штука?» «Это не больше одного спейса». «В смысле?» Настал черед Инги хмуриться. «Так он же использован. Телепортеры всегда одноразовыми делают. А этот ты сама выкинула. Бесполезная игрушка». Я еще удивился, когда увидел, что Кай за ним в воду полез. «Вот дерьмо!» С чувством произнесла Инга, догадавшись, что ее попросту надули, а тот, кто на самом деле приобрел телепортер, мог с его помощью давно покинуть Октавию. Яркая вспышка отвлекла от мрачных мыслей. Это Арк взял в руки камеру и сфотографировал Ингу с возмущенным лицом, смотрящую на использованный телепортер. «Эй!» «Прости, не смог удержаться». Он пожал плечами и повернул камеру, чтобы она увидела снимок. «У тебя очень выразительная мимика. Удалить?» Инга не могла не признать, что на снимке она вышла довольно красивой, несмотря на злое выражение лица. «Неплохо получилось, можешь оставить», — ответила она и, не удержавшись, добавила. «В знак компенсации за помощь. Не хочу быть обязанной». «Обращайся». Он пожал плечами и хотел сказать что-то еще, но Инга уже направилась к своему бунгало заедать стресс шоколадом. И, кажется, у нее в баре стояла бутылка отличного розового мартини. О том, что идея с мартини была дурацкой, Инга поняла утром, когда проснулась с жутко гудящей головой. Хорошо, хоть в постели она была одна. Окончание вечера вспоминалось смутно. Кажется, она включила какую-то слезливую мелодраму и прорыдала над жалостью к судьбе героини и себе любимой, уговорив вместе с тем половину бутылки вкусного, но такого коварного напитка. Холодный душ немного привел в чувство, и Инга посмотрела на подзагоревшее на солнце осунувшееся лицо. Под глазами залегли тени, появились первые морщинки, пока незаметные, но если сощуриться... А это... Неужели седой волос? Нет, показалось, просто свет отразился на пряди. И все же, может, Соня была не так уж и не права, отправив ее в отпуск. По сравнению с остальными отдыхающими, она выглядела не просто уставшей, больной. Удивительно, как на нее вчера польстился этот Кайран. «Давай, соберись и приведи себя в порядок, хватит уже нюни разводить», — скомандовала себе Инга, решительно хлопнув ладонями по щекам. Затем открыла шкаф, вытряхивая содержимое. Ей нужен был купальник и легкое, но удобное платье. Или шорты с рубашкой, чтобы плечи были закрыты. Инга как раз видела вчера похожий белый наряд с голубыми полосками. Волосы она подсушила и собрала высокий хвост, а довершила образ широкими солнцезащитными очками, скрывшими синяки под глазами. Перед тем, как выйти на пляж, Инга вспомнила о том, что вокруг полно мышкары, и нацепила на запястье отпугивающий насекомых браслет. Вот теперь она была похожа на настоящую отдыхающую. Нет, она вовсе не отказалась от надежды покинуть Октавию раньше. И она все еще надеялась, что буря улеглась, и ей удастся дозвониться до офиса. Но носиться по пляжу до потери пульса она больше не собиралась. Лучше в спокойной обстановке попробует узнать, есть ли у кого-то телепортер или частный корабль, на котором можно улететь с этой планеты. Несмотря на раннее утро, народу в отеле было предостаточно. Постояльцы завтракали, и шум их разговоров болезненно отзывался у Инги в голове. Решив, что лучше она перекусит на свежем воздухе, девушка набрала на тарелку фруктов, положила туда же кусочек мало знакомого, но аппетитно пахнущего мяса, добавила местный кисловатый хлеб салатового цвета. А потом вышла из ресторана, выбрав один из свободных плетеных столиков под пальмами. Сок заменила чистая питьевая вода в бамбуковом стакане. Вода на Октавии Инге понравилась сразу, и она подумала, что с удовольствием пила бы ее каждый день. Вода была чистой, прохладной и сладкой. Инга прикрыла глаза от удовольствия, делая глоток. «Я присоединюсь?» Не дождавшись разрешения, Арк присел за столик, но завтракать не торопился. Парень поставил тарелку на стол и долго выкладывал на ней кусочки фруктов, составляя ему одному понятную картину. Сочная радуга. Так могла бы охарактеризовать ее Инга. Он специально подобрал фрукты таких цветов, что получился спектр, а довершил свое творение несколькими кофейными зернами и разломанными кусочками белого шоколада. Нахмурился, словно ему чего-то не хватало, а затем посмотрел на соседку, и лицо его просветлело. «Не против, если я одолжу у тебя солнечные очки?» В этот раз ответа он тоже не получил, но очки с Инги снял, пока она пыталась понять, как реагировать на его бесцеремонность. Положил очки у тарелки и, удовлетворившись результатом, взял в руки висящий на шее фотоаппарат и сделал пару снимков. «Вот теперь идеально». «Ты профессиональный фотограф?» Решив не начинать день с ругани, Инга дождалась, когда он с благодарностью вернет ей очки и убрала их подальше, кармашек рубашки. «Можно и так сказать», — кивнул Арк, приступив, наконец, к завтраку. «Я веду свой блог, посвященный самым необычным местам галактики. Бываю то здесь, то там, посещаю местные праздники, стараюсь узнать все о традициях, кухне и обрядах разных рас. Это моя работа. Часто по курортам разъезжаешь». Не то чтобы Инге было особо интересно, но вчера Арк ей помог, и теперь и она решила проявить элементарную вежливость. «Последние полгода я здесь живу, поэтому Кая хорошо знаю, он тут частый гость». Арк потемнел лицом. «Надеюсь, я не испортил тебе романтический вечер». «А точно нет. Конечно, нептунцы были искусными любовниками, а у Инги давно никого не было. Но ощущать себя использованной нет уж». Такого ей точно не хотелось. Отлично. Арк будто прочитал ее мысли, а затем на его губах появилась хитрая улыбка. Тогда, может, позволишь пригласить тебя на свидание?